Понимая, что старшие страхуются, часть рядовых следователей, не те, кто остервенело упиваются, тоже старались начинать с методов более слабых, а в наращивании избегать тех, которые оставляют слишком явные следы, выбитый глаз, оторванное ухо, перебитый позвоночник, но даже и сплошную синь тела. Вот почему в 1937 году мы не наблюдаем, кроме бессонницы, сплошного единства приемов в разных областных управлениях у разных следователей одного управления. Есть молва, что отличались жестокостью пыток Ростов-на-Дону и Краснодар. В Краснодаре что придумали оригинальное? Вынуждали подписывать пустые листы бумаги, а затем уже сами заполняли ложью. Впрочем, зачем пытки? В 1937 году там не было дезинфекции, ТИФ, трупы в людской тесноте лежали по 5 дней, кто в камерах сходил с ума, тех в коридоре добивали палками. Общее было все же то, что преимущество отдавалось средствам, так сказать, легким. Мы сейчас их увидим. Это был путь безошибочный. Ведь истинные пределы человеческого равновесия очень узкие, совсем не нужна дыба или жаровня, чтобы среднего человека сделать невменяемым. Попробуем перечесть некоторые простейшие приемы, которые сламывают волю и личность арестанта, не оставляя следов на теле. Начнем с методов психических. Для кроликов, никогда не уготовлявших себя к тюремным страданиям, это методы огромной, даже разрушительной силы. Да будь хоть ты и убежден, так тоже нелегко. Первое. Начнем с самих ночей. Почему это ночью происходит все главное обламывание душ? Почему это с ранних своих лет органы выбрали ночь? Потому что ночью, вырванный изо сна, даже еще неистязаемой бессонницей, арестант не может быть уравновешен и трезв по дневному. Он податливый. Второе. Убеждение в искреннем тоне. Самое простое. Зачем игра в кошки-мышки? Посидев немного среди других подследственных, арестант ведь уже усвоил общее положение. И следователь говорит ему лениво-дружественно: «Видишь сам, срок ты получишь все равно. Но если будешь сопротивляться, то здесь, в тюрьме, дойдешь, потеряешь здоровье. А поедешь в лагерь, увидишь воздух, свет. Так что лучше подписывай сразу». Очень логично. И трезвы те, кто соглашаются и подписывают, если речь идет только о них самих. Но редко так. И борьба неизбежна. Другой вариант убеждения для партийца. Если в стране недостатки и даже голод, то как большевик вы должны для себя решить, можете ли вы допустить, что в этом виновата вся партия или советская власть? Нет, конечно, спешит ответить директор льноцентра. Тогда имейте мужество и возьмите вину на себя. И он берет. Третье. Грубая брань. Нехитрый прием, но на людей, воспитанных, изнеженных, тонкого устройства может действовать отлично. Мне известны 2 случая со священниками, когда они уступали простой брани. У одного из них, Бутырки, 1944 год, следствие вела женщина. Сперва он в камере не мог нахвалиться, какая она вежливая. Но однажды пришел удрученный и долго не соглашался повторить, как изощренно она стала загибать, заложив колено за колено. Жалею, что не могу привести здесь одну ее фразочку. Четвертое. Удар психологическим контрастом. Внезапные переходы. Целый допрос или часть его быть крайне любезным, называть по имени отчеству, обещать все блага, потом вдруг размахнуться пресс-папье, угадина, 9 грамм в затылок, и вытянув руки, как для того, чтобы вцепиться в волосы, будто ногти еще иголками кончаются, надвигаться. Против женщин прием этот очень хорош. В виде варианта меняются 2 следователя. Один рвет и терзает, другой симпатичен, почти задушевен. Подследственный, входя в кабинет, каждый раз дрожит, какого увидит. По контрасту хочется второму все подписать и признать, даже чего не было. 5. Унижение предварительное. В знаменитых подвалах ростовского ГПУ 33-го номера, под толстыми стеклами уличного тротуара, Бывшее складское помещение, заключенных в ожидании допроса клали на несколько часов ничком в общем коридоре на пол с запретом поднимать голову и издавать звуки. Они лежали так, как молящиеся магометане, пока выводной не трогал их за плечо и не вел на допрос. Александра О. не давала на Лубянке нужных показаний. Ее перевели в Лефортово. Там, на приеме, надзирательница велела ей раздеться, якобы для процедуры унесла одежду, а ее в боксе заперла голой. Тут пришли надзиратели-мужчины, стали заглядывать в глазок, смеяться и обсуждать ее стати. Опрося, наверное, много еще можно собрать примеров. А цель одна — создать подавленное состояние. Шестое. Любой прием, приводящий подследственного в смятение. Вот как допрашивал Ф. И. В. из Красногорска Московской области, сообщил И. А. П. Следовательница в ходе допроса сама обнажалась перед ним в несколько приемов. Стриптиз, но все время продолжала допрос, как ни в чем не бывало, ходила по комнате и к нему подходила и добивалась уступить в показаниях. Может быть, это была ее личная потребность, а может быть, и хладнокровный расчет. У подследственного мутится разум, и он подпишет. А грозить ей ничего не грозило. Есть пистолет, звонок. Седьмое. Запугивание. Самый применяемый и очень разнообразный метод. Часто в соединении с заманиванием, обещанием, разумеется, лживым. 1924 год. Не сознаетесь? Придется вам проехаться в Соловки. А кто сознается, тех выпускаем. 1944 год. От меня зависит, какой ты лагерь получишь. Лагерь лагерю рознь. У нас теперь и каторжные есть. Будешь искренен, пойдешь в легкое место, будешь запираться 25 лет в наручниках на подземных работах. Запугивание другой, худшей тюрьмою. Будешь запираться, перешлем тебя в Лефортово, если ты на Лубянке, в Сухановку, если ты в Лефортово. Там с тобой не так будут разговаривать. А ты уже привык. В этой тюрьме как будто режим и ничего. А что за пытки ждут тебя там, да переезд? Уступить? Запугивание великолепно действует на тех, кто еще не арестован, а вызван в большой дом пока по повестке. Ему, ей еще много чего терять. Он, она всего боится. Боится, что сегодня не выпустят, боится конфискации вещей, квартиры. Он готов на многие показания и уступки, чтобы избежать этих опасностей. Она, конечно, не знает уголовного кодекса, и уж как самое малое в начале допроса подсовывается ей листок с подложной выдержкой из кодекса. Я предупреждена, что за дачу ложных показаний 5 лет заключения. На самом деле статья 95 до 2 лет. За отказ от дачи показаний 5 лет. На самом деле статья 92 до 3 месяцев. И то исправительно-трудовых работ, а не заключения. Здесь уже вошел, и все время будет входить еще один следовательский метод. Восьмое. Ложь. Лгать нельзя нам, ягнятам, а следователь лжет все время, и к нему эти все статьи не относятся. Мы даже потеряли мерку спросить, а что ему за ложь? Он сколько угодно может класть перед нами протоколы с подделанными подписями наших родных и друзей. Это только изящный следовательский прием. Запугивание с заманиванием и ложью — основной прием воздействия на родственников арестованного, вызванных для свидетельских показаний. Если вы не дадите таких, какие требуются, показаний, ему будет хуже. Вы его совсем погубите. Каково это слышать матери? Только подписанием этой подсунутой бумаги вы можете его спасти. Погубить. По жестоким законам Российской империи, близкие родственники могли вообще отказаться от показаний, и если дали показания на предварительном следствии, могли по своей воле исключить их, не допустить до суда. Само по себе знакомство или родство с преступником странным образом даже не считалось тогда уликой. Девятое. Игра на привязанности к близким прекрасно работает и с подследственным. Это даже самое действенное из запугиваний. На привязанности к близким можно сломить бесстрашного человека. О, как это провидено! Враги человеку домашние его. Помните того татарина, который все выдержал? И свои муки, и женины, а муки дочерние не выдержал. В 1930 году следовательница Рималис угрожала так: арестуем вашу дочь и посадим в камеру с сифилитичками. Угрожают посадить всех, кого вы любите. Иногда со звуковым сопровождением. Твоя жена уже посажена, но дальнейшая ее судьба зависит от твоей искренности. Вот ее допрашивают в соседней комнате. Слушай. И действительно, за стеной женский плач и визг. А ведь они все похожи друг на друга, да еще через стену. Да и ты-то взвинчен. Ты же не в состоянии эксперта. Иногда это просто проигрывают пластинку с голосом типовой жены, сопрано или контральто, чье-то рацпредложение. Но вот уже без подделки тебя показывают через стеклянную дверь, как она идет, безмолвная, горестно опустив голову. Да, твоя жена, по коридорам госбезопасности. Ты погубил ее своим упрямством. Она уже арестована. А ее просто вызвали по повестке для какой-то пустячной процедуры. В уговоренную минуту пустили по коридору, но велели: головы не подымайте, иначе отсюда не выйдете. А то дают тебе читать ее письмо, точно, ее почерком. Я отказываюсь от тебя. После того мерзкого, что мне о тебе рассказали, ты мне не нужен. А так как и жены такие, и письма такие в нашей стране, отчего ж невозможны, то остается тебе сверяться только с душой. Такова ли и твоя жена? От В. А. Корнеевой, следователь Гольдман, 1944 год, вымогал показания на других людей угрозами. Дом конфискуем, а твоих старух выкинем на улицу. Убежденная и твердая в вере Корнеева нисколько не боялась за себя, она готова была страдать. Но угрозы Гольдмана были вполне реальны для наших законов, и она терзалась за близких. Когда к утру, после ночи, отвергнутых и изорванных протоколов, Гольдман начинал писать какой-нибудь четвертый вариант, где обвинялась только уже она одна, Корнеева подписывала с радостью и ощущением душевной победы. Уж простого человеческого инстинкта оправдаться и отбиться от ложных обвинений мы себе не уберегаем. Где там? Мы рады, когда удается всю вину принять на себя. А теперь она говорит: через 11 лет во время реабилитации дали мне перечитать эти протоколы, и охватило меня ощущение душевной тошноты. Чем я могла тут гордиться? Я при реабилитации тоже испытал, послушав выдержки из прежних своих протоколов. Не узнаю себя, как я мог это подписывать и еще считать, что неплохо отделался и даже победил. Как никакая классификация в природе не имеет жестких перегородок, так и тут нам не удастся четко отделить методы психические от физических. Куда, например, отнести такую забаву? 10. Звуковой способ. Посадить подследственного метров за 6-8 и заставлять все громко говорить и повторять. Уже измотанному человеку это нелегко. Или сделать 2 рупора из картона и вместе с пришедшим товарищем-следователем, подступая к арестанту вплотную, кричать ему в оба уха: «Сознавайся, гад!» Арестант оглушается, иногда теряет слух. Но это не экономичный способ. Просто следователям в однообразной работе тоже хочется позабавиться. Вот и придумывают, кто во что гораст. 11. Щекотка. Тоже забава. Привязывают или придавливают руки и ноги и щекочут в носу птичьим пером. Арестант взвивается, у него ощущение, будто сверлят в мозг. 12. Гасить папиросу о кожу подследственного. Уже названо выше. 13. Световой способ. Резкий круглосуточный электрический свет в камере или боксе, где содержится арестант. Непомерно яркая лампочка для малого помещения и белых стен. Электричество, сэкономленное школьниками и домохозяйками. Воспаляются веки, это очень больно. А в следственном кабинете на него снова направляют комнатные прожектора. 14. Такая придумка. Чеботарева в ночь под 1 мая 1933 года в Хабаровском ГПУ всю ночь 12 часов не допрашивали, нет, водили на допрос. Такой-то руки назад. Вывели из камеры, быстро вверх по лестнице, в кабинет к следователю, выводной ушел, но следователь, не только не задав ни единого вопроса, а иногда, не дав Чеботареву и присесть, берет телефонную трубку: «Заберите из 107-го». Его берут, приводят в камеру. Только он лег на нары, гремит замок: «Чеботарев на допрос, руки назад!» А там: «Заберите из 107-го». Да вообще методы воздействия могут начинаться задолго до следственного кабинета. 15. Тюрьма начинается с бокса, то есть ящика или шкафа. Человека, только что схваченного с воли, еще в лете его внутреннего движения, готового выяснить, спорить, бороться, на первом же тюремном шаге захлопывают в коробку, иногда с лампочкой, и где он может сидеть, иногда темную и такую, что он может только стоять, еще и придавленной дверью, и держит его здесь несколько часов, полсуток, сутки, часы полной неизвестности. Может, он замурован здесь на всю жизнь? Он никогда ничего подобного в жизни не встречал. Он не может догадаться. Идут эти первые часы, когда все в нем еще горит от неостановленного душевного вихря. Одни падают духом, и вот тут-то делать им первый допрос. Другие озлобляются, тем лучше. Они сейчас оскорбят следователя, допустят неосторожность, и легче намотать им дело. Когда не хватало боксов, делали еще и так. Елену Струтинскую в Новочеркасском НКВД посадили на 6 суток в коридоре на табуретку, так, чтобы она ни к чему не прислонялась, не спала, не падала и не вставала. Это на 6 суток! А вы попробуйте просидите 6 часов.